Но Одиссею разумная так отвечала царица: «Ты непонятный. Не думай, чтоб я величалась, гордилась или в чрезмерном была изумлении. Живо я помню образ, какой ты имел в корабле, покидая Итаку. Если ж того он желает, ему, Евриклея, постелю ты приготовь, но не в спальне, построенной им, а в другую горницу выстав большую кровать, на нее положивши мягких овчин, на овчины же полость с широким покровом». Так говорила она, испытанию подвергнуть желая мужа. С досадой он, обратясь к Пенелопе, воскликнул: «Сердцу печальное слово теперь ты, царица, сказал. Кто же из спальни ту вынес кровать? Человеку своею силою сделать того невозможно без помощи свыше. Богу, конечно, легко передвинуть ее на другое место, но между людьми и сильнейший, хотя бы рычаг он взял, не шатнул бы ее. Заключается тайна в устройстве этой кровати. И я не иной, кто своими руками сделал ее. На дворе находилась маслина с темной сенью, пышногустая, с большую колонну в объеме. Маслину ту окружил я стенами из тесанных плотно сложенных камней, и свод на стенах, утвердивший высокий, двери двустворные сбил из досок и на петли навесил. После у маслины ветви обсек и поблизости к корню ствол отрубил топором. А отрубок у корня отвсюду острую медью его по снуру обтесав, основанием сделал кровати, его пробуравил и скобелью брусья выгладил, в раму связал и к отрубку приладил, богато золотом и серебром и слоновую костью украсив. Раму шремнями из кожи воловьей, обшив их пурпурной тканью, стянул. Таковы все приметы кровати. Цела ли эта кровать и на прежнем ли месте, не знаю. Быть может, сняли ее, подпилив в основании масличный корень.